Глава 11. Дронго молча выслушал сообщение. Никаких сомнений и раньше не было. Юхнина отравили. И это не было случайностью. Убийца не перепутал стаканы, а намеренно положил яд именно врачу команды. Тогда появляется сразу несколько вопросов. Почему убили врача? Кто это мог сделать? И почему тогда раньше дважды травили вратаря? Ведь врач не имеет никакого отношения к игре команды. Конечно, его смерть может вызвать негативную реакцию у части команды, но напрямую не скажется на игре. Если бы хотели каким-то образом повлиять на игру, убрали бы основного вратаря, так было бы логичнее. Он прошел через холл и вышел из отеля. Прямо перед входом был еще один декоративный бассейн. В противоположной стороне виднелись идеальные поля для игры в гольф. Задумчиво обходя бассейн, Дронго не переставал размышлять. 6 человек сидели за столом. Один из них погиб. Остальные 5, безусловно, главные подозреваемые. Они видели, как Юхнин открыл бутылку и налил воды. Кто-то выждал момент и бросил яд в стакан, когда все поднялись. Этот кто-то рисковал, так как Юхнин мог больше не притронуться к своему стакану. Но он вернулся и выпил воду. 5 оставшихся, среди них Наим Айдамиров и специалист по питанию Денис Петрович Григурко. Оба вызывают определенные симпатии, как порядочные люди. Но торопиться не стоит. По законам любого детектива, порядочные люди могут оказаться в итоге главными преступниками. Хотя есть еще такое понятие, как интуиция. Он должен был почувствовать ложь в словах этих людей, в их поведении, жестах, мимике, но не почувствовал. Если убийца один из этих двоих, то он почти гениально умеет маскироваться. Хотя полностью скрывать свои мысли и чувства и безостановочно лгать все равно невозможно. Человека выдают глаза, руки, тело, жесты, тембр голоса, напряжение, интонация. Остаются 3 вратарей — Епифанцев, Третьяков, Гумаров. Самый интересный объект для исследований — это основной вратарь Николай Епифанцев. Может быть и так, что он сам дважды травил себя перед ответственными играми, чтобы иметь абсолютное алиби, а затем убил доктора Юхнина. Какая запутанная история. Настоящий детектив. Епифанцев давно планировал убийство врача и терпеливо готовился к этому дню. Кажется, у Агаты Кристи был роман «Преступление по алфавиту» или нечто в этом роде. Сначала убивают других, чтобы выйти на нужного убийцу. Хотя в его жизни тоже было нечто подобное. Как тогда назвал эти убийства один из главных действующих лиц? «Время нашего страха». «Все прекрасно». И детектив получился бы запутанный и интересный. Но это просто невозможно. Черт побери! В этом случае все хорошо продумано, кроме мотивов. Зачем вратарю травить себя перед такими важными играми? Он бы травил себя перед другими играми. Рисковать своим местом в команде, когда тебя может заменить другой, который станет основным? И так глупо подставляться. Нет, это просто невозможно. Не говоря уже о том, что еще нужно найти и выяснить, зачем вратарю понадобилась смерть врача команды. Остальные 2 тоже интересные собеседники. Может, кто-то из них воспользовался советами врача и просто положил сильное слабительное Епифанцеву, смешав его со снотворным для большего эффекта. Тогда врач представлял бы определенную угрозу, и его срочно нужно было убрать. Кто еще мог оказаться рядом с первым столом? За соседним столом находились Чержов, Олегов, Бабаян. Они все должны быть в первую очередь заинтересованы в успехах своего клуба. Еще двое футболистов. Они тем более должны стараться изо всех сил. И Марина Фарбер, которая почти никогда не ходила на такие импровизированные собрания, но сегодня утром пришла. Вчера вечером она не постеснялась прийти в номер к Дронго, чтобы сообщить о своих подозрениях. Более того, обвиняла именно врача в двойном отравлении Епифанцева и считала, что он каким-то образом связан с супругой Бочкарева. С одной стороны, получается, она подставила жену Бочкарева, которую, конечно, ненавидит, а с другой подставила и врача, с которым у нее были натянутые отношения. С этими мотивами как раз все понятно, но почему она пошла утром туда? Неужели для того, чтобы своими глазами увидеть смерть Юхнина? Или самой помочь ему отправиться на тот свет? Такое идеальное убийство. С ней нужно будет еще раз поговорить. От всех этих размышлений его отвлек телефонный звонок. Дронго достал мобильник. «Слушаю». «Добрый день», — начал Эдгар Вейдеменис. «Хочу тебя сразу предупредить, что на твоего знакомого в Интерполе лежит целое досье». «Какое досье?» — не сразу понял Дронго. «Я говорю об этом Милане Мешковиче, на которого ты попросил сделать запрос. Мы вышли на ваш отель, уточнили все его данные через отделение Интерпола в Анкаре, затем сделали запрос в Лион и почти сразу получили ответ. Потрясающий тип! Несмотря на свой молодой возраст, уже две судимости, еще несколько раз привлекался. Досье на него есть в полициях четырех стран. Самой Сербии, Боснии, Герцеговине, в Хорватии и Италии. Мошенничество, участие в краже и перепродаже автомобилей. Аресты по подозрению в сбыте наркотиков. Знаешь, такой человек способен на все, что угодно. Он еще не стал закоренелым рецидивистом и не меняет себе фамилию, но очень скоро это произойдет. Неприятный молодой человек. Будь осторожен. Этот тип способен на многое. «Можешь переслать его досье на мой адрес?» — попросил Дронго. «Уже переслал», — сообщил Вейдеманис. «Знакомься». «Спасибо. А что насчет Рэйчел Блэксли?» «Ничего. В Лионе на нее ничего нет. Они переслали в запрос в Канберру, но там была ночь, хотя сейчас у них тоже ночь. Но за весь прошедший день они ничего не прислали. Боюсь, что на нее нет никаких данных, только ее имя. Рэйчел Элизабет Джордж Блэксли и год рождения». «Это прекрасно», — пробормотал Дронго. «Что?» — не понял Эдгар. «Если получишь новые сведения, сразу сообщи или передай на мой электронный адрес. Я могу просмотреть по своему телефону твое последнее сообщение». Дронго закончил разговор и вернулся в отель. Если бы он знал об этом сегодня утром. Нужно пойти к Рэйчел и все ей рассказать. Хотя она может спросить, почему он лезет не в свое дело. Но она так похожа на Натали, которую он уже потерял. И ему так не хочется, чтобы этот молодой проходимец мог обмануть девушку или причинить какой-то вред. А он, кажется, собирается провернуть нечто подобное, используя ее отца. «Стоп! Как же я раньше не догадался! Ведь этот мерзавец с кем-то разговаривал по телефону! Значит, можно точно узнать, с кем именно он общался. Нужно найти начальника полиции и попросить его об этой услуге. Нет, не получится. Охранке Мал решит, что он просто ненормальный. Мало того, что вчера вечером оказался в номере погибшего врача, так еще одновременно следит за сербом, который вообще никакого отношения к футбольному клубу не имеет. И объяснить, что Милован может оказаться опасным для молодой женщины, внешне напоминающей ему Натали, просто невозможно. Бред сумасшедшего! Тогда нужно рассказать и о том, что именно он делал в Австрии в 91-м году. Что произошло в Венском аэропорту? Почему погибла Натали? Какое участие в всех событиях принимали ЦРУ и Моссад? Никто не разрешал ему разглашать подобные сведения. Никто не разрешит ему узнавать номер телефона Милована Мишковича на основании этих данных. Все это невозможно и глупо, если не помнить, что он известный эксперт, и у него есть некоторые связи. Проверив сообщение Вайдеманиса на своем телефоне и убедившись, что там есть выдержки из досье Милована, Дронго бросился в холл, подбежал к портье и, узнав, где находится комната менеджера, в которой сидит начальник полиции, поспешил туда. Архан Кемал как раз разговаривал с одним из своих заместителей по телефону, когда к нему в кабинет вошел сотрудник полиции и доложил, что за дверью его ждет неизвестный господин, который просит срочного приема. Начальник полиции был очень удивлен, узнав в неизвестном господине Дронго. «Что случилось?» — спросил он. «Что-нибудь опять произошло?» «Требуется ваша помощь», — пояснил Дронго. «Мне срочно нужен номер телефона уважаемого Расима Галиба». «Я вам сейчас его продиктую, но сначала скажите, что именно произошло. Он сидит далеко, в Анкаре. Может, я смогу вам помочь здесь, на месте?» «Сможете», — кивнул Дронго. «Только сразу договоримся, что наш разговор останется между нами. Возможно, что я ошибаюсь, и мне не хотелось бы выглядеть глупо после стольких успешных расследований. Если вы думаете о своей репутации, можете не беспокоиться», — заверил его Архан Кемал. «Я понимаю ваше беспокойство. Что вы хотите сообщить уважаемому Расиму Галибу? Кажется, я видел в отеле одного молодого человека, который проходил по известному делу в Италии», — сообщил Дронго. «Я сделал на него запрос через своих московских друзей в Интерпол, и они дали о нем подобную справку. У этого человека уже были две судимости, и мне кажется, что он может быть причастен к отравлению врача». «Каким образом?» — поинтересовался начальник полиции. «Ведь он не был в команде, когда погиб господин Юхнин». «Он может оказаться причастен», — упрямо подтвердил Дронго. «Если хотите, я могу распечатать и перевести вам сообщение из Лиона, которое мне уже переслали». «Давайте», — согласился явно заинтересовавшийся Архан Кемал. «Только я не совсем понимаю, зачем вам понадобился уважаемый Расим Галиб? Мне нужно узнать, с кем именно этот человек разговаривал вчера днем, и проверить все его телефонные звонки». Дронго впервые в жизни использовал свою известность в личных целях. «Хорошо, мы все сделаем. Покажите мне эту распечатку», — попросил начальник полиции. «Мне нужен компьютер и принтер», — сказал Дронго. «На телефоне сообщение будет набрано мелкими буквами, хотя вы же понимаете по-английски». И он протянул свой телефон Кемалу. Тот прочитал сообщение и вернул мобильник Дронго со словами. «Вам не нужен принтер. Сейчас я попрошу кого-то из наших уточнить номер мобильного телефона этого господина. Скажу, чтобы сотрудники отеля обошли несколько комнат и узнали номера телефонов наших гостей. Пусть придумают, что в отель пришло срочное сообщение для владельца этого номера или какую-нибудь другую глупость». «Он сразу поймет», — возразил Дронго. «О случившемся убийстве уже знают все гости отеля. Нельзя, чтобы к нему кто-то подходил. Нужно придумать другой способ. Например, проникнуть в его номер, когда он пойдет на пляж. Хотя нет, он берет телефон с собой. У вас есть в полиции скрэмблеры или скеллеры? Чтобы глушить сигналы, усмехнулся Архан Кямал. Конечно, есть. Но как они нам помогут? Установите эту аппаратуру рядом с его номером и начните глушить его телефон, чтобы он попытался проверить, почему его телефон не работает, предложил Дронго. Хотя нет, это будет очень долго. Может занять сутки или двое. Неужели мы так торопимся? Дронго зло прикусил губу. Кажется, он проговорился. В этот момент официант принес чай в небольших стаканах и расставил их перед ними. Дронго не слишком любил крепкий турецкий чай, который обычно пили с сахаром. Он вообще не любил сладкий чай. Подождав, пока выйдет официант, он снова обратился к своему собеседнику. «Давайте сделаем иначе. Просто найдите специалиста, который вытащит аппарат у него из кармана. На одну минуту. Мы узнаем номер его телефона и незаметно вернем ему аппарат». «Это противозаконные действия!» — не согласился Архан Кемал. «Как вы можете предлагать мне подобное? Это невозможно!» «Тогда давайте просто узнаем через вашу роуминговую компанию, чьи телефоны из Сербии были задействованы в нашем отеле. Это возможно?» «Думаю, да. Подключим службу безопасности и все узнаем. Я сейчас им позвоню и попрошу все уточнить. Тем более, что в отеле он зарегистрирован на свой паспорт, и там указан его адрес и домашний телефон». Начальник полиции поднял трубку городского телефона и минут пять с кем-то разговаривал. Потом положил трубку и взглянул на Дронго. «Вы всегда так настойчивы? Теперь я понимаю, в чем причина ваших успехов». «Просто стараюсь проверять все возможные версии», — признался Дронго. «Сейчас они мне перезвонят», — сказал Архан Кемал. «Мы уже получили сообщение от наших экспертов. Они провели вскрытие и убедились, что господин Юхнин был отравлен. Значит, мы теперь точно знаем, что среди футболистов и других членов этой делегации был убийца, которого мы должны найти. Хотя все уверяют, что к их столу никто посторонний не подходил. Поэтому мы допрашиваем прежде всего трех вратарей, одного из которых уже дважды пытались отравить. Вы видите, я даже никуда не уехал и сижу здесь, чтобы прямо сегодня узнать, кто именно убил этого русского врача, приехавшего с командой. Должен вам сказать, господин эксперт, что мы не любим, когда подобные случаи происходят в наших отелях. Вы ведь знаете, какие деньги приносит туризм нашей стране, особенно в этих местах. Южные и западные побережья нашей страны сейчас перестраиваются. Если бы мне кто-то сказал еще 20 или 25 лет назад, что здесь появится столько гостиничных комплексов, отелей, салонов, аэропортов, магазинов, дорог, кемпингов, я бы никогда не поверил. И мы очень заинтересованы в том, чтобы наши гости чувствовали себя защищенными. Вы даже не можете себе представить, что было бы в отеле, если бы здесь человек отравился за ужином или завтраком. В отелях сети Кемпински отравиться невозможно, — улыбнулся Дронго. Это не реклама, я просто часто езжу по всему миру и неплохо знаю эти отели. И все равно нам отчасти повезло. Видимо, убийца торопился, — предположил начальник полиции. Ведь можно было положить яд незаметно во время завтрака. Когда все уходят брать еду в зал, столики стоят пустыми. «Торопился», — нахмурился Дронго. «Боюсь, что вы правы. И, возможно, именно я, вольно или невольно, спровоцировал это преступление». Убийца понял, что у него не так много времени, но почему именно врача, я не понимаю. Вероятно, он что-то знал о самом убийце. В таком случае именно вы и должны нам помочь, резонно заметил Архан Кямал. Если вспомните, о чем именно вы с ним говорили, может, он намекнул вам на кого-то более конкретно? Нет, ответил Дронго. Если бы намекнул, я бы вам обязательно сказал. Но он ничего мне не говорил. А утром его убили, подвел неутешительный итог начальник полиции. Убили, согласился Дронго, но мы пока не знаем не только имя убийцы, но и имя возможного преступника, который дважды травил основного вратаря. Это могут быть разные люди или один и тот же человек, но тогда важно понять его мотивы. Этого я тоже не понимаю, согласился Архан Кямал. Ведь вся команда должна работать только на победу. В этот момент позвонил телефон. Начальник полиции выслушал сообщение, записал номера телефонов и протянул листок Дронго. У меня есть номер его телефона, зарегистрированный в Италии. Здесь также указаны номера телефонов, с которыми он разговаривал. По-моему, большего не смог бы сделать для вас даже уважаемый Расим Галиб. Спасибо, кивнул Дронго. Надеюсь, что они помогут мне вычислить его собеседников. Вы разрешите мне позвонить? Получив согласие, он набрал номер Эдгара Вейдеманиса. Я продиктую тебе номера телефонов. Судя по ним, эти люди живут в Италии и в Сербии. У тебя есть время до вечера? Успеешь? Каким образом? Изумился Эдгар. Это ведь не досье, которое находится в Интерполе. Нужно будет выходить на сербскую и итальянскую полицию через Интерпол в Лионе. Потом ждать, пока они проверят по своим телефонам. Это займет несколько дней, не меньше. Времени нет, возразил Дронго. Мне нужно получить ответ прямо сегодня. Но это невозможно. Даже если бы я был министром внутренних дел России. За такое время просто нереально. «Согласен», — сказал Дронго, немного остывая. «Я лучше позвоню в Рим своему знакомому». «Правильно», — обрадовался Вейдеманис. «Так ты узнаешь, кому принадлежит твой номер телефона, гораздо быстрее, чем если мы будем делать запросы через твоих знакомых в Интерполе. Учитывая, сколько знакомых у тебя в Риме, ты мог бы даже не звонить мне, а сразу перезвонить им». «До свидания». Если получишь какие-нибудь сведения о Рэйчел Блэксли, сразу перешли их мне. Дронго набрал номер комиссара Терраччини и, услышав знакомый голос, начал по-итальянски. «Добрый день, сеньор Терраччини!» «Сеньор Дронго! Как я рад слышать ваш голос!» — обрадовался комиссар. «Вы давно уже мне не звонили. Из этого я делаю вывод, что вы либо вышли на пенсию, хотя в вашем возрасте выходить на пенсию еще очень рано. Либо просто не хотите со мной общаться». «Я всегда рад с вами общаться», — заверил его Дронго. «И позвонил вам с большой просьбой». «Так я и думал. Значит, старик Терраччини еще на что-то годится», — проворчал комиссар. «Что вы хотите узнать?» «Два итальянских номера. Вы можете выяснить, кому именно они принадлежат?» «Диктуйте номера». «Конечно, узнаю. Прямо сейчас». Дронго продиктовал, и комиссар на прощание добавил. «Ваш номер телефона высветился у меня. Я скоро перезвоню». Дронго положил телефон на стол перед собой. «Вы хорошо говорите по-итальянски», — сказал Архан Кямал. «Значит, вы настоящий полиглот. Сколько языков вы знаете?» «К сожалению, очень мало», — признался Дронго. «Из европейских только английский и итальянский. Мне бы еще хотелось выучить потрясающий французский или интересный немецкий, на котором создано столько философских произведений. Но вы к тому же владеете русским и турецким», — — напомнил начальник полиции. — Разве это не европейские языки? — Это родные языки, — улыбнулся Дронго. Каждый балканец знал с детства несколько языков. Многие говорили не только по-азербайджански и по-русски, но знали еще армянский, грузинский или фарси. Я тоже немного знаю фарси. Кроме турецкого, я говорю на английском и немецком и считаю себя достаточно образованным человеком, признался начальник полиции. Это действительно так, согласился Дронго. Но мир меняется. Сегодня многие европейцы говорят на нескольких языках, иначе просто невозможно. А я в последнее время чувствую, что начинаю уступать молодым. Конечно, я разбираюсь в компьютерах, работаю с ноутбуками, общаюсь через интернет, пользуюсь мобильными телефонами. Но не задействую их возможности даже на 10%. «Все, кто старше 40, уже другое поколение», — успокоил его Орхан Кемал. «Мы все немного другие. Так и должно быть. Мои дети лучше разбираются в современных компьютерных технологиях, чем я». Они говорили на эту тему еще несколько минут, когда раздался телефонный звонок. Это был комиссар Террачини. «Можете записывать?» — предложил он. «Первый телефон принадлежит какому-то сербу, Башковичу, который живет в Риме, а второй — итальянцу Эрминио Протта. Хочу тебя предупредить, что он мошенник и аферист. Очень известный банковский аферист. 4 судимости. 2 раза сидел в тюрьме. 1 раз попал под амнистию, хотя в последний раз прокуратура и жандармерия не смогли собрать достаточных доказательств для суда по делу о возможном похищении дочери аргентинского банкира. Надеюсь, что ему звонил не твой родственник?» «Нет», — улыбнулся Дронго. «Большое спасибо. Вы мне очень помогли, сеньор комиссар. Обещаю, что обязательно встречусь с вами, когда приеду в Рим». «Посмотрим», — усмехнулся Террачини. «До свидания». «Спасибо еще раз. До свидания». «Узнали нечто новое?» — поинтересовался Орхан Кемал. «Он назвал мне имена людей, которым звонил господин Мишкович», — сообщил Дронго. «Теперь они будут проверять этих людей», — как можно увереннее добавил он. «Долго будут проверять? 1 или 2 дня?» Дронго просто хотел выиграть время. «Тогда не страшно», — согласился начальник полиции. «Вы так неистово пытаетесь узнать нечто новое об этом сербе, что я начинаю думать, что вы расследуете одновременно сразу 2 дела». «Нет», — ответил Дронго, стараясь смотреть своему собеседнику прямо в глаза. «Надеюсь, что здесь уже не будет второго преступления, и вы сможете вычислить убийцу уже сегодня или завтра. И не забудьте, что мы не отказываемся от вашей помощи», — улыбнулся Орхан Кемал.